Глава 24. Виктор Волков. Всплывали по-боевому, сидя в кабинах своих «Беркутов» и ожидая момента, когда на тактические экраны шлемов пойдет телеметрия с СДО «Посейдона». Как ни странно, в полной тишине. Эдак за минуту перед выходом в нормальное пространство замолчали даже Гельмут и Лен и Линда, без всяких напоминаний с моей стороны. Спрашивать о причинах такой редкой сознательности я не стал. Ждал перехода. И готовился впрыснуть себе коктейль. Легкий приступ тошноты, мгновение на определение эскином БКшек системы координат, и три десятка истребителей сорвались с внешних подвесок, разлетаясь во все стороны, как осколки гранаты во время взрыва. Еще столько же вылетели с посадочных палуб спустя считанные секунды и зависли в паре тысяч километров от Посейдона. В системе было тихо и спокойно, как на кладбище. Впрочем, почему как? Кладбище, пусть и небольшое, тут действительно было. Над третьей планетой системы болталось десятка-полтора корпусов, отлетавших свой срок грузовиков, пяток брошенных за ненадобностью спасательных шлюпок и порядка сотни контейнеров. Как ни странно, все эти следы пребывания человека занимали весьма небольшой участок пространства и были подсвечены маячками. Судами, проводившими здесь геолого-разведывательные изыскания, руководил кто-то очень чистоплотный. «Кажется, успели». Подключившись к моему персональному каналу, облегченно выдохнула Иришка. «Можно начинать работать?» «Можно», — поддакнул я и переключился в ОКМ, разогнал патрульные группы по заранее оговоренным секторам, отправил Посейдон ко второй планете. А сам, зависнув в точке всплытия, связался с Харитоновым. «Мы на месте, сэр. Циклопов нет. Готовы к встрече». «Отлично», — отозвался генерал. «Группа Бета будет через 22 минуты. Дай-ка картинку, хоть гляну, что у вас там и как». Смотреть тут, на мой взгляд, было не на что. Звезда класса М, три внутренние твердотельные планеты диаметром чуть меньше Лагоса, одна из которых с магнитным полем и довольно плотной атмосферой. Три внешних газовых гиганта и одно тощенькое поле астероидов, расположенное на месте некогда разрушившейся четвертой планеты. Первая, вторая и третья планеты преимущественно состояли из силикатов и металлов, обладали одним-двумя спутниками и вращались вокруг своей оси в ту же сторону, что и вокруг звезды. Газовые гиганты были из водорода и гелия, обладали семью и более спутниками и вращались почти лежа, под углом 8, 17 и 23 градуса к плоскости эклиптики. Начальство оглядывало систему недолго, порядка минуты, а потом задало вопрос. «А чего это все патрульные группы прут в сектора ответственности на форсаже, торопятся куда или наказаны?» Я виновато вздохнул. «Я тут слегка переборщил с программой тренировок в альтернативе. Они, соответственно, слегка перетренировались. Тут не бой, а полет по прямой, с постоянным ускорением». «А, радуются жизни», — сообразил Харитонов и расхохотался. «Честно говоря, мне было не до смеха. Как и во время первого тренировочного боя после отлета с Лагоса. Пущенный мною москит достал-таки машину Элен. И в густой синей стене сектора ТВФ возникла и сине-черная щель. Не очень удобная, под острым углом к нашему курсу, но проходимая. Я бросил машину в безумный разворот и ошалело уставился на экран тактического шлема. Мой второй номер, не выдержав кривизны поворота, пролетел мимо и практически сразу же нарвался на сдвоенный залп пушного зверька и Джоуи Маккормика. Я дал полную тягу на маршевые движки. Бросил косой щит в заднюю полусферу, резанул то ли 8, то ли 9 БЧ и отключил интерфейс альтернативы. За мгновение до того, как в кабину моего «Беркута» влетело аж 12 боеголовок. «Гарри, ты там что, спишь?» «Прости, Вик, но не думать не могу, а думать не успеваю». «Не понял». «Да что тут непонятного?» – разозлился Форд. «Я вошел в вираж, как на корвете, на пределе возможностей машины, а сообразил, что мы на «Беркутах» только тогда, когда меня убили». «Так, подожди. Ты хочешь сказать, что подсознательно воспринимаешь корвет как свою основную машину?» «Получается, что так», – после короткой паузы согласился Гарри. «Да, дожили». «Кто еще воспринимает корвет как основную машину?» Переключившись на ОКМ, рявкнул я. Вопрос не поняли. Пришлось объяснять медленно и размеренно, чтобы не сорваться на рев. Надежда на то, что Гарри такой один умерла еще не родившись. Все до единого вторые номера, входившие в состав основной рейдовой группы, работали от корвета. Естественно, кроме моей Иришки. Она летала за мной, а не за на чем-то. И плевать хотела на возможности движков. Мало того, ребята на полном серьезе утверждали, что давно отвыкли от нормальных эмиттеров защитных полей и летают по старинке, вращают машину вокруг своей оси, подставляя под залпы ГПИ разные участки брони и практически не вспоминают про дырокол. Я в сердцах врезал кулаком по подлокотнику своего кресла и быстренько скорректировал программу тренировок на время прыжка, напрочь лишив ребят личного времени и до предела сократив время сна. Рассказывать Харитонову о возникшей проблеме я не стал, решив, что он и без того загружен по самое не балуйся. А мы справимся с последствиями пересадки на трофейные корабли и без него. Поэтому задал вопрос, занимавший меня чуть ли не весь прыжок от Лагоса. «Скажите, сэр, а что там с экипажем Варгаса? Их уже арестовали?» Харитонов улыбнулся. «Да нет, они пока еще прыгают». «Жалко, ребят. Может, пригласить их к нам? Ну, в смысле, на Лагос?» Генерал отрицательно помотал головой. «Не буду». «Почему, сэр? Парни не побоялись пойти под трибунал. Тащить в систему кого ни попадя я не хочу. А трибунала не будет». «Как это?» – удивился я. «Вы же сами говорили, что командующий 37-м флотом подписал приказ об их аресте». «Так это когда было-то?» – рассмеялся Харитонов. «12 дней назад? Да за это время в Конфедерации столько всего произошло». Я попробовал сунуться в Галанет через свою БКшку и обломался. Как всегда, во время рейдов доступа в сеть не было. Пришлось спрашивать у начальства. «А что именно, сэр? Флот к Октавии послали или объявили ребят героями?» «Нет, не посылали. Решение усилить группировку принято, а вот как убедить соседние системы поделиться кораблями, господа штабные крысы еще не придумали. И ребят героями тоже не объявляли. За ними отправили аж 3 крейсера Министерства юстиции». «Ничего не понял. Вы же только что сказали, что трибунала не будет. И тут же рассказываете про крейсера». «Арестовать арестуют. Но толку?» Ухмыльнулся генерал, выдержал паузу и кинул мне какой-то файл. «На, прогляди на досуге. Или, если не терпится, прямо сейчас, пока ждем группу Бета». Пиктограмма исходящего звонка а-ля генерал Харитонов выглядела забавно. Маленький, но очень грозный здоровячок в рогатом шлеме, кольчуге и кожаных сапогах с хеканьем вбивал здоровенный топор в высоченные створки крепостных ворот. Ворота сотрясались, издавали душераздирающий скрип и оставались на месте. Воин угрюмо поглядывал на хозяина, плевал на ладони, выдергивал оружие обратно и снова вскидывал его над головой. Мимика здоровячка была такой забавной, что когда терзаемые им створки наконец раскололись пополам, я не сразу понял, что возникшее за ними лицо – это реальный человек, а не нарисованный персонаж. «Игнатьев, слушаю». Вглядевшись в его чуточку помятое лицо и заспанные глаза, я почему-то почувствовал себя не в своей тарелке, так, как будто сам разбудил этого самого Игнатьева. Видимо, генералу тоже стало не по себе, так как в его голосе, раздавшемся в канале, явно слышались виноватые нотки. «Добрый день, Борис Федорович. Может, мне стоит перезвонить позднее?» Игнатьев слегка прищурился и подобрался. «Владимир Семенович? Он самый. Вы здесь, на Ньюпорте, или...» Игнатьев сделал неопределенное движение пальцами правой руки и поднял взгляд к потолку. Я мысленно восхитился. Судя по всему, человек, с которым связывался Харитонов, до начала разговора не догадывался о существовании сети ПГБСМ. Однако умудрился сделать правильные выводы практически на пустом месте. «Или», — отозвался Владимир Семенович, — «я у себя в кабинете, на Лагосе». «Ну что ж, пожалуй, я не удивлен», — видимо, отвечая на свои собственные мысли, покачал головой Игнатьев и тут же преобразился. Из его глаз пропали следы сна, а на губах заиграла легкая улыбка. «Чем могу быть полезен?» «Вы бы не хотели немного повоевать?» «Военный? Что-то не похоже», — подумал я. Тем временем Игнатьев, непонимающе, приподнял бровь и с недоумением поинтересовался. «А это что? Приглашение в ваш проект?» «Нет», — хохотнул Харитонов. «Я в другом смысле. Вы бы не хотели повоевать по вашей специальности». «Против кого, если не секрет?» «Против военно-космических сил Конфедерации». Игнатьев задумчиво потер пальцем переносицу и поинтересовался. «А поподробнее можно?» «Через 4 суток у вас в системе всплывет эсминец «Варгас», приписанный к 37-му флоту ВКС. Сбросив в сеть пакет информации о появлении крупных сил циклопов неподалеку от Октавии, он либо прыгнет куда-нибудь еще, либо попробует привлечь внимание руководства КПС». «Циклопы у Октавии?» Игнатьев удивленно уставился на генерала. «Она же черт знает где!» «Ага, на другом конце вашего сектора», — кивнул Харитонов. Потом подумал и добавил: «Правда, одноглазые не у самой Октавии, а в 12 часах гипера от нее. Но это сути дела не меняет. Они изучают окрестные системы и доберутся до нее максимум через 2 недели». «Вы уверены?» «Могу кинуть голофайл, отснятый экипажем геолого-разведочного корабля «Сизи». «Будьте так добры». Ждать, пока Игнатьев ознакомится с роликом, я, естественно, не стал. И перемотал изображение к моменту, когда он угрюмо посмотрел на Харитонова. «Да... даже не знаю, что сказать. Несколько тысяч кораблей. А на Октавии, наверное, всего 3-4 ключа. И флот, видевший циклопов только в новостях. Ключ только один. А флота, считайте, практически нет. Несколько десятков торнадо, 5 эсминцев и 1 крейсер. Они не остановят и 10 циклопов, даже если очень захотят». Собеседник Харитонова перевел взгляд чуть правее экрана, а через мгновение пальцы его рук запорхали над виртуальной клавиатурой. «Если вы пытаетесь посчитать, сколько времени потребуется на эвакуацию всего населения системы, то не тратьте время зря», — прервало этот процесс мое начальство. «Они не успеют вывести 10%. Во-первых, на Октавии нет достаточного количества транспортов. А во-вторых, командующий 37-м флотом еще не получал такого приказа». «Что за бред?» Игнатьев аж подскочил. «Он командующий флотом. Первое лицо в структуре ВКС-системы. Он обязан принимать решения сам». «Так оно и есть. Вернее, так должно быть в теории. А на практике он терпеть не может проявлять инициативу. Поэтому принял только 3 решения. Подписал приказ об аресте всего экипажа «Варгаса». Отправил в штаб ВКС скоростной Уиндер с докладом и приказал провести экспертизу ролика, сброшенного в сеть». «Объявить в системе красный или хотя бы оранжевый код он тоже не догадался?» — с сарказмом поинтересовался Игнатьев. «Он действует по уставу. Поэтому объявит, как только получит соответствующий приказ, если, конечно, получит». «Ясно». Игнатьев оторвался от экрана своей локалки и угрюмо посмотрел на Харитонова. «Ладно, бог с ним, с командующим. Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я представлял интересы командира этого самого «Варгаса»?» «Командира и команды «Варгаса», экипажа геолого-разведочного корабля «Сизиф» и населения системы «Октавии», не получивших своевременную помощь от правительства и флота, расквартированного на планете. А еще я бы хотел, чтобы вы инициировали пересмотр отдельных статей устава военно-космических сил Конфедерации и помогли привести его в состояние, отвечающее реалиям этой войны». Я остановил воспроизведение и мысленно обозвал себя придурком. Мужчина, глядевший на меня с экрана, не мог быть никем иным, как главой адвокатской конторы Игнатьев, Свирский и компания. Кое-какие слухи о его имидже до меня доходили, поэтому крейсера МЮ, отправившиеся за мятежным эсминцем, сразу показались мне не опаснее Берга. Тем временем Игнатьев снова потер пальцем переносицу. «Так, я кое-чего не понимаю. Если вы сбрасываете мне этот ролик за четверо суток до всплытия Варгаса, значит, контролируете происходящее во всех системах Конфедерации в режиме реального времени. Получается, что вы в состоянии сбросить его и в сеть Ньюпорта? В состоянии. Однако делать этого не будем, так как не хотим признаваться в наличии у нас рабочей сети межсистемных передатчиков. А как же население Октавии? За 6 дней форы? 6, 10 или даже 15 дней не панацея. ВКС Конфедерации слишком инертная структура, со вздохом перебил его Харитонов. И в принципе не способна принимать решения без многомесячных консультаций и согласований. Мало того, если в Галанете появится информация о наших реальных возможностях, то правительство Конфедерации забудет про циклопов и предпочтет сосредоточить свое внимание на этой архиважной проблеме. Игнатьев поиграл желваками и заставил себя успокоиться. Пожалуй, соглашусь. Тогда у меня возникает еще один вопрос. Раз вы тратите свое время на то, чтобы убедить меня защищать интересы экипажа Варгаса, значит, принципиально решили, что будете делать с циклопами? А вдруг мы вообще не собираемся вмешиваться в происходящее? Ехидно поинтересовался генерал. Октавия, как вы выразились, черт знает где. Мы с КПС, мягко выражаясь, не в ладах. Ага. А демоны, конечно же, до смерти устали воевать. В унисон ему закончил Игнатьев. Ну да, устали, улыбнулся Харитонов. Они же не железные. Ну а если серьезно? Если серьезно, то кое-какие наметки есть. То есть в стороне вы не останетесь. Удовлетворенно кивнул адвокат. Потом развернул плечи, чуть приподнял подбородок и твердо посмотрел на генерала. Я берусь. И спасибо за доверие. Отключив воспроизведение, я посмотрел на таймер, показывающий время, оставшееся до всплытия группы Бета. Потом полюбовался на метки патрульных групп, разлетевшихся по системе, и удовлетворенно усмехнулся. Досмотрел, сэр. Пожалуй, у ВКС нет ни одного шанса. Ага, согласился генерал. И не только из-за Игнатьева. Послезавтра на Ньюпорте начнется внеочередная сессия КПС. Угадай, какой вопрос они будут решать? Процент ВВП Конфедерации, который можно заплатить нам за помощь, предположил я. Не угадал. Временно исполняющий обязанности председателя КПС господин Этьен Ламарк предложил обсудить возможность вступления Конфедерации в состав НСЛ. И судя по его весьма эмоциональному интервью, он готов сделать это на любых условиях. Новость была, мягко выражаясь, сногсшибательной. Поэтому я не сразу сообразил, что сказать. «А мы готовы их принять, сэр?» «Нет, но он-то этого не знает.